Глава 4. Проснулась Вика на широкой низкой тахте, укрытая пледом до подбородка. Над ней тихонько гудел какой-то стеклянный шар. Вокруг безмолвно висели шары поменьше. Девушка аккуратно потянулась, собираясь вставать, и тут же услышала шипение. «Тссс! Полежи еще немного!» Оказалось, Бирн нависает над столом, уставленным непонятными штуками, и что-то там делает. «Мне в туалет надо», — жалобным голосочком сказала Вика, понимая, что выпитый цай вот-вот покинет ее организм. «Иди, вон та дверь», — с сожалением отозвался мужчина с яростью фанатика, перебирающий какие-то пробирки. За дверью нашлось все необходимое, чтобы привести себя в порядок, и даже зеркало. Вика полюбовалась кукольным личиком и вдруг кое-что заметила. Да, глаза были человеческие, но безупречная кожа и локоны все еще напоминали кукольные. Вот только брови. Одна поднялась чуть выше. Хотя нет, наверное, показалось. Девушка вернулась в лабораторию, тихонько села на кушетку, закутав ноги в плед. Бирн все еще возился у стола, но, кажется, сообщил братьям о том, что кукла проснулась, потому что в дверь резко стукнули и вошли Брэндон и Брейд. «Какие новости?» — спросил старший брат, усаживаясь на кушетку рядом с Викой. Он без церемонии взял ее за руку, послушал пульс, потом оглядел и, кажется, остался доволен. «Изменения идут лавинообразно», — доложил Бирн. «Не знаю, как скоро это скажется на внешности, но вернуть Терренсу его куклу мы не сможем. Она уже больше, чем наполовину человек». Вика икнула. «Начало изменений здесь». На стене вдруг появилось схематичное изображение женского тела, выполненное голубой линией. В солнечном сплетении мерцала золотистая искра. Отсюда по спирали стали меняться внутренние органы. Судя по рассказу Вики, ее вынули из колбы за час или полтора до нашей встречи. Она себя осознавала, но физически оставалась куклой. Однако яд подтолкнул изменения. Если бы Терренс не отравил ее, возможно, вскоре то, что попало в тело куклы, испарилось бы или погибло. Но яд... Этот яд подтолкнул процессы. А потом я напоил куклу своей кровью, и начались изменения. «Как думаешь, Терренс знал, что делал?» «Нет», — мотнул головой Бирн. «Помнишь, месяц назад та сумасшедшая выпила яд и упала к моим ногам?» «У меня было с собой противоядие. Это случилось в публичном месте. Скорее всего, магистр подумал, что я всегда ношу его с собой». «Тогда Терренс сам не знает, что с его куклой что-то не так». «Мы смотрели за Сандрой». Брэндон поморщился. «В общем, он всю ночь пользовал ее, а потом вызвал служанку, велел вымыть и переодеть госпожу. Сейчас Сандра сидит в гостиной, а он играет с ней в семью». «Семью?» — Бирн насмешливо хмыкнул. «Не ожидал. Что ж, возможно, это к лучшему. Изменения сейчас на пике», — кивнул он на Вику. «Если интенсивность не снизится, через 12 часов вместо куклы будет обычная девушка». «Ну, не такая уж обычная», — сказал вдруг Брейд, прищурившись. «Не может быть!» Бирн тоже сощурился и посмотрел на голову Вики. «Знаете», — вздохнула она, — «будет лучше, если вы мне расскажете, что такого необычного во мне увидели». «Всего лишь магический потенциал», — с улыбкой ответил Брэндон. «Пока еще весьма скромный, но у кукол не бывает магии». «Магия?» — Вика потерла висок. «У меня сейчас голова лопнет от напряжения». «Тебе, кажется, надо поесть», — заявил Бирн, поглядывая на шары. «Твоему организму не хватает питательных веществ. Идем на кухню?» «Нет уж», — возмутился Брейд. «Идем в столовую. Завтрак уже накрыли». «А можно мне одежду?» — пискнула Вика. Она сообразила, что под пледом все еще закутано в простыню. «Хм», — Брэндон смерил ее взглядом. «Придется у Сандры одолжить. Другой женской одежды у нас нет». «А кто такая Сандра?» — осмелилась спросить Вика, опасаясь, что эта женщина будет недовольна налетом на ее гардероб. «Наша кукла», — вздохнул Бирн. «Уникальная разработка. Я в нее столько всего вложил». Вика вздрогнула. После грубого отношения старого мага молодые привлекательные мужчины показались ей совсем другими. Они заботились, пытались спасти, да и, кажется, довольно спокойно отнеслись к появлению в кукле живой души. Но девушка зябко обняла себя за плечи, а Бирн вдруг подскочил к своим шарам и начал размахивать руками. Потом закричал: «Срочно, срочно кормить! Я боюсь магией воздействовать. Она сейчас себе навредит, а я понять не могу, что происходит». «Младший», — поморщился Брейд, — «не пугай девушку. Мы идем в столовую. Прямо сейчас». С этими словами мужчина подхватил девушку и двинулся прочь из лаборатории. Шары поплыли за ним. Вика сжалась в комок, в ужасе представляя, что могут с ней сделать люди, изготавливающие кукол, как тот противный старикашка. Да все что угодно. Между тем ее принесли в красивую комнату, похожую на шкатулочку. Стены обтянуты тканью, резные украшения на стенах, потолке и вокруг окон. Пара узких высоких зеркал, буфеты и накрытый на четверых круглый стол. Вику усадили на стул, заботливо поправляя простынку, и наполнили ее тарелку. «Ешь и слушай. Бояться не надо. Нас, конечно, обзывают монстрами, но это говорят те, кому мы прищемили хвост. Да, Сандра наша кукла, но совершенно особенная. Это кукла-шпион». «Кукла-шпион?» «Мы все работаем в службе королевской безопасности», объяснил Брэд, накладывая себе самую обычную еду. «Яичница, отварной картофель, мясо в каком-то белом соусе. Так получилось, что мы пришли туда одновременно и начинали с весьма простых должностей. Я, например, начинал курьером», — вздохнул Брэндон. «Бирн пробирки мыл в королевском госпитале», — добавил Брэд. «А я? В общем, меня посадили в архив». Вика приоткрыла рот, чтобы слушать, и Брэд тотчас поднес ей ложку пюре. «Ешь, а то не буду рассказывать». Пришлось вернуть часть внимания тарелке. «Так вот, мы все служили в разных подразделениях, и все примерно одновременно обнаружили, как много погибает женщин». «Женщин?» «В королевской семье хватает благородных особ женского пола», пояснил Брэндон. «Королева-мать, королева, принцессы, плюс парочка герцогинь, имеющих право на королевскую защиту. Ко всем представлены женщины-агенты, телохранительницы, испытательницы ядов. И многие погибали, закрывая собой королевских особ». «Да», — глухо сказал вдруг Брейд, «молодые красивые женщины погибали, выполняя свой долг. А еще я получал сведения о шпионках, дознавательницах, просто случайных свидетельницах». В голосе мужчины звучало столько горечи, что Вика поежилась. Похоже, не так все просто было с этими женщинами. Слишком остро реагирует Брейд даже на воспоминания. Младшие вспоминают куда спокойнее, словно они не теряли кого-то близкого. А раз так, Вика подняла голову от тарелки. «Ты потерял невесту или жену?» Брейд подавился глотком цая, мрачно смерил девушку взглядом, но ответил: «Невесту. Она просто гуляла в парке и стала свидетельницей преступления. Ее убили». «Сочувствую». Кусок яичницы встал поперек горла. «Тогда я был немного не в себе, и на похоронах Эллины поклялся найти способ уберечь женщин. Нашел? Почти. Брэндон — талантливый артефактор. Бирн нестандартно мыслит, а я умею продавливать свои идеи. В общем, мы занялись созданием системы наблюдения, оповещения, контроля за магией. Сандра — наша последняя разработка. Кукла — сживленная система наблюдения. С ее помощью мы раскрыли уже несколько преступлений. Не только против королевской семьи. «Значит, вы подкладываете ее под подозреваемых и все записываете, а потом ловите их на горячем?» — уточнила Вика, чувствуя, что ей опять становится нехорошо. «Да, так. Но Сандра — кукла. Ей все равно. Она участвовала уже в 20 операциях. В семье она пострадала так, что будь Сандра человеком, мы бы уже 7 раз организовывали похороны». «Но ей же больно!» — сдавленно шепнула Вика. «Не больно!» — вздохнул Брайт. «После первого случая мы изменили ее физиологию. Сниженный болевой порог, отключение рецепторов по команде и капсула с обезболивающим на случай нештатных ситуаций». «Доедай завтрак», — мягко сказал Брэндон. «И я покажу тебе комнату Сандры. Заодно сама увидишь, как она живет». Вика с трудом запихнула в себя кусочек чего-то, запила цаем и положила приборы. Есть она все равно не могла. «Так зачем над собой издеваться?»